Бабушка мне никогда этого не рассказывала. А вы ее спрашивали? О чудесах? Нет, как-то не приходилось. Я замечала, что неверие в чудеса больше всех декларируют те, кто упорно не желает проверить их. Они боятся приблизиться к чуду и пытаются разоблачить его издали. Вот, например, небесный огонь, который сходит на гроб Господень в Великую Субботу. Кажется, что проще. Садись на самолет, лети в Иерусалим и проверяй. Нет, потому что если неверы станут в этот день против гроба Господня, им останется сказать одно из двух. Либо «я там был и видел чудо», либо «я там был и чуда не было». Вместо того они отворачиваются, закрывают глаза и твердят, что чуда нет, потому что не может быть никогда. Совершенно чужой и чуждый мне человек, мать Евдокия, дорогой расспрашивала меня о моих делах так, как будто они и в самом деле были ей интересны. От скуки, надо полагать. Вы ведь живете постоянно в Лондоне, Сандра? Да. А почему не с бабушкой? Ведь она старенькая, и вы так любите друг дружку. Я должна зарабатывать себе на жизнь. В Баварском лесу я не найду себе оплачиваемые работы. А какая у вас профессия, можно спросить? Я реалист-декоратор. Что это такое? Расскажите поподробней. Я рассказала. Мать Евдокия внимательно меня слушала, не прерывая своего узелкового рукоделия, а потом вдруг спросила. А вам никогда не приходилось создавать интерьер монастыря? Нет, не случалось. Но я изучала архитектуру, историю костюма и мебели, просто историю, так что наверняка как-нибудь справилась бы. От декоратора массовых реальностей многое не требуется. А как бы вы его изобразили? Сначала я бы спросила, какой именно монастырь желает видеть заказчик. Католический, православный, буддийский? Православный, конечно. Ну, я начала бы с выбора эпохи. Про современные монастыри я ничего не знаю, даже не предполагала до недавнего времени, что они вообще сохранились. Ну, возьмем хотя бы конец XIX века. Страна? Россия. Отлично. Я изобразила бы остров в холодном Северном море, на нем вековой дремучий лес, а в нем квадратный участок земли, обнесенный высокой каменной стеной. Железные ворота, а в них смотровое окно с решеткой. В центре участка я бы построила церковь. Конец XIX. Храм будет с разноцветными куполами, крытыми майоликой и золотом, а внутри росписи в стиле Васнецова. Возьмем за образец храм Спаса на Крови в Петербурге, хотя он закончен уже в начале XX века. О, а почему именно этот храм? Бабушка говорит, что в этом храме есть фрески, выложенные из мозаики нашим предкам, мастером фроловских мозаичных мастерских. Сандра! Что-нибудь не так? Все так, но вы меня поражаете. Откуда такие познания? Из лесу Вестима. Из Баварского леса от бабушки. Неужели вы думаете, в колледже декораторов реальности можно этому обучиться? Там нас больше гоняли по маркам автомобилей и парижским модам. Итак, я продолжаю. Стены сплошь из мозаики, а на них портреты святых. Иконы, вы хотите сказать? Я всегда считала, что иконы – это и есть портреты святых. Разве это не одно и то же? Конечно, нет. Я могу вам прямо сейчас показать, в чем тут разница. Мать Евдокия порылась в своем мешочке, достала кожаный бумажник, а из него маленькую иконку и фотографию в прозрачном пластиковом футляре. Вот это икона святого мученика Иосифа Монреальского, а это его фотография. Видите разницу? Разница была очевидна хотя бы потому, что на фотографии живой мученик застенчиво улыбался, а представить себе улыбающегося святого на иконе у меня воображения не хватало. На иконе вокруг его головы было сияние, и все же это было лицо того же самого человека». Я не совсем могу объяснить разницу, но теперь я ее понимаю. А откуда у вас фотография святого? Сам подарил, улыбнулась мать Евдокия. Ну так продолжайте, какие же иконы вы изобразили бы в храме? Этот ваш знакомый святой какой-то слишком добрый, даже на иконе. Я говорю это не только потому, что он исцелил мою бабушку. Я представляю себе святых с жесткими проницательными глазами, которые смотрели бы со всех стен, строго следя за каждым движением монахинь. Своего рода камеры надзора. Ух, как страшно! Ну что же дальше? Вокруг храма я расположила бы в форме каре низкие каменные бараки с решетками на окнах. По звону колокола монахини выходят рядами из дверей бараков и уныло шествуют в церковь на службу, опустив головы и держа руки за спиной. Не слишком ли мрачно? Я так себе это представляю. Монахини одеты в черное, даже апостольники у них черные, а не белые, как у вас. Тут вы угадали, Сандра. Белые апостольники мы надеваем только летом. А вот монахинь, идущих на службу колоннами и с руками за спиной, мне как-то описывали. Правда, это было очень-очень давно. Значит, и это я угадала? В каком-то смысле. Однажды к нам приехала молоденькая девочка из Германии. Это было еще до потопа. Такая рыженькая хохотушка, пивунья, спортсменка-баскетболистка. Она любила кино, а в кино уже тогда именно так изображали мрачную монашескую жизнь. Вот она и приехала поглядеть, так ли это на самом деле, и с тайной мыслью спасти кого-нибудь из молодых монахинь, увести из обители. Ну и что же? Поглядела, пригляделась, да и осталась с нами. Теперь она сестра Дарья. Я вас с нею познакомлю, когда приедем. Да вы ее и сами узнаете. Она у нас принимает паломников, следит за порядком во дворе обители, кормит кошек и поет на клиросе. Ее трудно не заметить. Ну а какой сюжет развивался бы в этом вашем суровом интерьере?